«Ну, до встречи», — неловко улыбнулась она. «До скорой встречи», — пробормотал я и почувствовал, как глаза наполняются слезами. «Это же заметила и питомица. Эй, давай прекращай». Она подошла и провела рукавом своего черного платья по моему лицу. «А то еще подумаю, что ты мне что-то не договариваешь и на самом деле посылаешь на опасное задание». «А оно не опасное?» — обрадовался кирпичик, не уловивший иронии. «Конечно, нет, малыш». Виза присела на корточки, и теперь слезы текли уже по ее щекам. «Нужно просто слетать в одно место и кое-что отдать хорошему дяде». «Хорошо». Маленький тролль уткнулся головой маме в плечо, а она обхватила его руками и прижала к себе. «Следи, чтобы папка не забывал есть. И сам не забывай». «Хорошо, мама». Виза встала. «Это же по-любому проще, чем было убить его». «В разы», кивнул я. «Тем более ты теперь гораздо сильнее». «Это да». Виза сделала шаг и бросилась мне в объятия. «Если что, ты будешь меня вспоминать, Виза». Я отстранил ее и заглянул в сияющие оранжевым глаза. «Мы встретимся совсем скоро. И да, все это время я буду о тебе думать». «Это правильно». Питомица улыбнулась. «Я тоже иногда буду о тебе думать». Он встал на цыпочки, поцеловала меня в щеку и, обернувшись летучей мышью, умчалась в небо. «Мама скоро вернется». Я погладил смотрящего вверх кирпичика по голове и пошел к стоящим в отдалении змейкам. «Все в норме», — я кивнул своим спутницам. «Порталов, похоже, до самой Зирании так и не будет, так что придется весь путь самим проделывать». «Похоже, Жаршаса огляделась. Может, это и хорошо. Мы впрок отоспались в пауке, пока по пустыням бегали, а у кого-то это не факт, что вышло, и он еще больше отстанет. Это точно. Ведь несмотря на твердый пол и постоянную качку, спать в кабине паука гораздо комфортнее, чем посреди бескрайней холодной равнины, особенно если тебя некому прикрыть». Я снова огляделся и прикинул нашу скорость. «Наверное, чуть меньше 30 км в час. То есть, по меркам предельных возможностей наших тел, это легкий ненапряжный бег, позволяющий экономить силы и в любой момент вступить в бой. Но, раз сокращающих дистанцию порталов нет, есть варианты получше, и теперь, когда солнце окончательно село, пора начинать. Все готовы?» «Да, тогда прикрывайте». Девочки остановились и выхватили ружья. Я же наоборот ускорился и, разбежавшись, врубил ботинки кузнечика на полную, чтобы уже в полете превратиться в упыря и почти вертикально взмыть вверх. Атаки не последовало, что, в общем-то, было и неудивительно. Никто не знает, за кого я. И даже если тут в скрытности куча народа, просто так палить они не должны. Благодаря бафам и уже неплохому опыту я быстро приблизился к облакам и совсем скоро нырнул в них. Уже неплохо. Теперь надо проверить, насколько толстый их слой, а то мало ли там сверху уже минус 50 и кислорода мало. Я активно работал крыльями и, к своему удивлению, уже через минуту вынырнул под знакомое звездное небо. Отлично. Вполне себе комфортно и можно споко. Что за хрень? Лишь в последний момент я успел заметить падающую на меня тень и на автомате отмахнуться рукой, в которой уже появился меч. Неведомую тварь рассекло, а меня обдало горячей кровью и ударило ее половинами. Убитый монстр исчез в облаках снизу, а я быстро осмотрелся и офигел. Черные твари сливались с небом, поэтому сразу я их не заметил, но, оказалось, их тут просто дофигища. Крылья не больше 1,5 метра в размахе, и поодиночке они большой угрозы не представляли, а вот кучей. И именно кучей, оскалив клыки и выставив когти, они сейчас со всех сторон неслись прямо на меня. Ну нахер. Я превратился в тролля и камнем рухнул назад в облака. Твари отстали не сразу, и как минимум десяток обломали об меня свои зубы, а самые невезучие с разбитыми башками полетели вниз вместе со мной. Вскоре облака расступились, и показалась земля. Пролетев еще 2/3 пути, я стал упырем и, погасив скорость, благополучно сел в заранее обозначенном месте. Что это за хрень? Подбежавшая Жаршаса ткнула пальцем в одну из упавших тварей. Это ПВО, вздохнул я, снова превращаясь в хоббита. То есть противовоздушная оборона, видимо, установленная системой для самых хитрожопых. Над облаками летать нельзя, и под ними тоже, добавила Дриша. Подстрелит как пить дать. Да, я еще раз оглядел дохлых крылатых монстров и махнул рукой. Тише едешь, дальше будешь. Вперед. Однако далеко убежать не удалось. Не успели мы нормально разогнаться, как, внимание участникам гонки за короной повелителя демонов. Обновление правил. Надпись появилась на фоне темного неба, при этом обычного стоп-кадра не было, и от неожиданности я едва не растянулся на земле. Пришлось остановиться, ибо обновление – это важно и почти наверняка плохо. Отныне каждый час с участников будет сниматься по 3 монеты короны. Ух ты, это реально неожиданно и, насколько я знаю, в прошлых гонках ничего подобного не было, а значит, надо срочно закупиться впрок в магазине. Если монет окажется недостаточно, будут сниматься купленные за них улучшения. Приоритет абсолютным и дистанционным счетами. А нет, пожалуй, не буду закупаться. Также до самого конца гонки на вашем пути вы можете найти золотые монеты короны. Каждая из них будет эквивалентна 10 обычным монетам. Они будут подсвечиваться ярко-желтым и находиться как отдельно, так и в определенных монстрах и у некоторых разумных. Чтобы получить их от монстра, его следует убить. Чтобы получить их от разумного, ему следует понравиться. Сам он о наличии у него золотой монеты знать не будет. Они будут видны только участникам гонки. Чем выше плотность населения в регионе, тем больше там монет. Получение золотой монеты выводит из любого типа невидимости и не позволяет пользоваться ей в течение следующей минуты. Удачи! Ничего не понятно, но очень интересно. Смотрите. Дриша махнула рукой. Это она, и действительно, где-то в километре отсюда прямо на земле валялась и ярко сияла крошечная искорка, а желтый луч от нее уходил вверх метров так на 15. Кроме того, еще 6 таких же поднимались из-за горизонта, причем 3 из них были уже позади нас. То есть это не новое испытание, а действительно полноценное обновление, и монетки смогут раздобыть даже те тормоза, кто еще не добрался до столицы орков. «Вперед!» — крикнул я и первым ломанулся к дорогостоящей находке. Мы не успели. Когда от сияющей золотым красавицы нас отделяло меньше 100 метров, она вдруг вспыхнула и исчезла, а на равнине появился хоббит. «Ах ты гад!» — Жаршаса вскинула ружье. «Стой!» — я ударил ее по стволу. «Их там в невидимости может быть человек 20. И чего? Нет смысла вступать в бой со всеми. Особенно теперь, когда абсолютные щиты стали более ценными. Привал. Надо обсудить, а заодно и перекусить». Мы уселись так, чтобы следить за происходящим за спинами друг друга. Очень хотелось разжечь костер, но позволить себе такого мы точно не могли. «Долго сидеть нельзя», — взволнованно зашептала Дриша. «Они все монеты соберут. Новые появятся», — отмахнулся я, доставая еду и кладя ее прямо на колени, чтобы вид внезапно появившейся из ниоткуда посуды не привлек внимания. «Все это для другого сделано. Для чего? Чтобы мы активнее воевали, учитывая холод». Для аппетита я разлил всем кринча, и тут же выпил свою рюмку, закусив еще теплой картофелиной. Кайф, на самом деле я ждал чего-то подобного, продолжил я, потому что в отличие от обычной гонки, в этом сезоне системе не просто нужно выдать корону, ей нужно убить Заркана, а может быть и еще кого-то, например, меня. А как она это сделает, если мы в обличии хоббитов да еще и с огромным количеством абсолютных щитов будем тупо бежать в скрытности к финишу? «Тоже верно», – закивала Дриша, активно обгладывая здоровенную индюшачью ногу. «И это хорошо», – широко улыбнулся я и под кусочек крольчатины опрокинул вторую рюмку. «Сразу это не скажется, но уже скоро вся эта шелупонь, трущаяся около многоликих, останется без абсолютных щитов. Более того, они будут вынуждены бросаться ко всем этим золотым монетам и, следовательно, воевать. Наверное, если бы они могли, большая часть уже сейчас бы вышла из гонки». «Чтобы сохранить заработанное», – злорадно захихикала Дриша. «Вот и узнаем, насколько крепка их преданность своим многоликим», – широко улыбнулась Жаршаса и тоже опрокинула рюмку кринча. «Именно. Отсюда 2 вывода. Я по очереди обвел взглядом своих спутниц. Первый – нам надо разделиться, иначе мы не сможем эффективно собирать золотые монеты. И второй – если в каком-то из заданий, а я полагаю, это будет в следующем, система предложит добровольно выбыть из гонки», «Вам обеим нужно это сделать, ни за что, нет, без абсолютных щитов у вас нет шансов выжить, пока у нас есть монеты короны, скоро кончится, нет, да послушайте же вы, я не закричал только из-за опасений вылететь из скрытности, дальше вам бежать смысла нет, нет, повелитель, перебила меня Жаршаса, ты напрасно дал нам вольную, и теперь мы не будем тебя слушать, что бы ты с пауком без нас делал, а мало ли будут еще подобные задания, у нас есть камни». Позволяющие примерно узнать, кто где, и в случае нужды мы сможем встретиться. И давай больше не будем об этом. Наливай. Согласно с Жаршей. С полминуты я переводил взгляд с одного решительного лица на другое, потом пожал плечами и налил. Смерть Заркану. Провозгласила Жаршаса. За мир. подняла свою рюмку Дриша. «За вас!» — вздохнул я и выпил. Второе прощание за день далось даже тяжелее, чем первое. Хоть Виза и была мне ближе, но у нее было куда больше шансов выжить, чем у упрямых змеек. И вот сейчас я бежал по бескрайней пустоши, надо мной пролетали темные облака, в отдалении изредка вспыхивали появляющиеся золотые монеты, а я чувствовал себя очень одиноким. Да, со мной остался кирпичик, но он не умел прятаться в скрытности, и поболтать с ним я не мог. Зато теперь я мог перестать тормозить и отвлекаться, а значит, настало время вплотную заняться экспериментами. До этого мы бежали за хоббитов, так как змейки в других обликах были слишком видимы. У меня же такой проблемы не существовало, и я тут же стал человеком, а потом принялся его изменять. Это было забавно, но, к сожалению, имело свои ограничения. Когда я становился слишком непохожим на базовый облик, то терял его свойства и возможность применять умения. В итоге то, во что я превратился, все-таки походило на человека, только было 2,5 метра ростом, с чрезмерно мускулистыми и когтистыми ногами и руками. Да, бежал я на 4 конечностях. Более того, отрастил небольшие крылья и иногда, помогая ими и мощно толкаясь ногами, прыгал сразу 20 метров. Эксперимент удался, и моя скорость без видимых усилий возросла 50 км/ч, а в случае крайней нужды я мог разогнаться и до 70. Тем временем местность практически не менялась, те же орочьи разъезды, поселки и разломы. К последним я иногда приближался и заметил, что только на третьей из них продолжали качаться зеленокожие, остальные же захватили и контролировали крупные и с виду очень опасные монстры. А вот золотых монеточек теперь попадалось гораздо меньше. Видимо, система вкинула ознакомительную порцию, а теперь выдавала их чрезвычайно дозированно, и порой я бежал 15 минут, прежде чем вдалеке у горизонта заметить одну, но и то ненадолго, поскольку хватали их быстро. Правда, нередко исчезновение светящейся искорки сопровождалось звуками боя. Кстати, уши я себе тоже увеличил, сначала по приколу, а потом понравилось, и теперь слышал гораздо лучше. Система выдавала монеты редко, зато списывать не забывала, и каждый час мой счет уменьшался на 3. Видя это безобразие, утешал я себя только одной мыслью. У меня их много, а вот для большинства конкурентов эта потеря критична. Полоска неба на горизонте стала светлеть, а справа уже давно появились северные гномьи горы. Все это означало, что через 1-2 часа орочьи степи закончится и начнется территория Зирании. Интересно, что за испытание приготовит нам там система, и самое главное, как встретят нас местные. Они вообще в курсе, что к ним тут такой массовый подарочек скачет. Вполне может быть, что из размышлений вырвала яркая вспышка практически в 2 км от меня. Причем вспыхнула она по пути, и цвет очень напоминал сияние золотых монет короны, только был гораздо ярче. Мимо такого грех проскочить. Я немного изменил траекторию и врубил форсаж, а вскоре выскочил на небольшое возвышение и увидел в низине разлом. Ни хрена себе, пробормотал я и рванул вперед, уже на ходу превращаясь в орка и заодно снимая с тела все изменения. Теперь мне нужна была не скорость, а максимальная мощь. Из разлома, который, видимо, только появился, один за другим лезли коричневые лохматые твари, 4-метровые, медведеподобные. Сплошные мышцы, острейшие зубы и длиннющие когти показывали, что они чрезвычайно опасны. Зато они ярко светились, и это значило, что за убийство каждого дадут по золотой монетке, то есть при пересчете, по 10 обычных. Такую возможность пополнить запас упускать нельзя, тем более конкурентов поблизости не видно. Монстров вылезло аж 10 штук. И я уже подбегал к ближайшему, вернее, он сам в сопровождении еще 2 со скоростью поезда ломился ко мне навстречу. Ради эксперимента я саданул его молнией, а потом, кровавым шаром, и это не дало ровным счетом никакого эффекта. У гадов оказался иммунитет к магии. Похер, я превратился в тролля и в прыжке, от души размахнувшись мечом, обрушил его на голову мохнатому монстру. Сила есть, магии не надо. Череп твари треснул, а мы столкнулись и разлетелись. Вы получаете 10 монет короны. Я вскочил и, снова взмахнув мечом, рубанул им по шее второго медведя. Вы получаете 10 монет короны. После этого пришлось отпрыгивать, пропуская мимо себя несущийся локомотив. А когда он развернулся, снова встречать ударом по черепушке. Вы получаете 10 монет короны. Вот, это дело. Куда лучше, чем за одной по полям носиться. Я развернулся, чтобы встречать новых врагов, и офигел. Остальную стаю облепили десятки гоблинов, и эти гады, что есть мочи, месили моих медведей. И мало того, месили вполне успешно, так еще четверо гадов, гоблинов, подняв над головами оружие, неслись прямо ко мне, а трое других шмаляли в меня же из луков. Сволочи! Я, не задумываясь, скастовал в толпу из разумных и монстров большое разъедающее облако, а приближающуюся четверку встретил орком под возмездием. Уклонение и удар. Твою мать! Лезвие меча не отклонил абсолютный щит. Вместо этого оно прошло сквозь противника, и он рассеялся дымом. Сраная иллюзия. Беглый взгляд на дерущихся медведей и гоблинов показал, что и там в основном фантомы, которым именно это заклинание до фонаря. Ладно, падлы, у нас есть другие. Я отпрыгнул от одновременной атаки двух гоблинов, и в следующую секунду яркая вспышка озарила окрестности, а из моей руки вылетел сфокусированный луч света. Как раз в него и попали почти все гоблины, и большую часть из них тут же связало узлами. Целыми остались только пятеро, и они выглядели очень удивленными, причем один из них находился совсем рядом и уже заносил на меня меч. Пользуясь огромным преимуществом в скорости, я легко ушел в сторону, пропустил его мимо и, оказавшись за спиной, уже отработанным движением сломал ему шею. «Многоликий!» – заорал кто-то. Наверное, это было единственное слово на гоблинском, которое я знал в этом облике. Не задаваясь вопросом о том, как этот умник догадался, я выхватил пушку и лупанул разрывным ядром прямо в голову одному из медведей, рядом с которым стояли двое гоблинов, а следом швырнул туда и две гранаты. Вы получаете 10 монет короны. По моим расчетам, гады должны были отступить и оставить мне моих животинок, в крайнем случае, бить из-под тишка, но не тут-то было. В следующий миг рядом появилось еще 20 гоблинов, и все они сразу же бросились на меня. Я снова ударил искажением иллюзий, и от них тоже остались скомканные бесформенные кучи. А еще через секунду на мою шею обрушился мощнейший удар, сбивший меня с ног. Уже с земли я увидел нависшего надо мной тролля, вернее, троллчиху, с другой же стороны ко мне стремительно приближался. Плинт, никем иным это обожравшаяся стероидами кошка-девочка, рвущаяся ко мне на четырех лапах, быть не могла. И это значило, что нежданно-негаданно я наткнулся на гоблинского многоликого. Меч тролля снова падал мне на голову, пришлось перенестись малым дешевым телепортом из легендарного артефакта. «Я Илья Многоликий», — заорал я, — «мы знаем». На русском, то есть человеческом, прорычала оскалившаяся кошка, и рядом с ней появилось четыре ее копии, что тут же бросились прямо на меня. «Вот сука!» Я снова перенесся и оказался за инотроллчихой в точно таком же облике, чтобы со всей дури зарядить ей мечом по башке. Сработал щит, я снова прыгнул, оставив этим двоим на долгую память мощную сокрушающую гранату. Заряды перемещения в артефакте закончились, и дальше предстояло тратить уже дорогостоящие, купленные за монеты короны. Граната взорвалась и скрыла от меня и кошку, и троллчиху, а буквально в следующую секунду из облака выпорхнули две дриады в бестелесности. В моей голове еще не успело сформироваться нехорошие подозрения, как пришлось снова улепетывать. Сразу из двух пушек по мне лупанули еще два гоблина, прячущиеся между медведями, коих, к слову, осталось всего четверо, и они все были ранены. Нет, так никаких щитов и телепортов не хватит. Надо отступить и потом снова ввязаться в драку, но уже на своих условиях. Я активировал перенос на максимальное расстояние в 30 метров и, в следующий миг меня долбануло лицом о твердую землю. Какого хера? Я вскочил и охренел. От моей ноги к руке бывшей кошка-девочки, а сейчас, гоблинши, тянулась прозрачная веревка. Такая штука лежала и у меня в инвентаре. Купленная за 200 монет короны, она связывала два существа и не давала им отойти друг от друга больше, чем на 30 метров. Также она не давала уйти в скрытность, и отменить действие мог только создавший его заклинатель. Я смотрел на двух стремительно приближающихся противниц, и в голове у меня билась только одна мысль. Уж не умудрился ли я столкнуться сразу с двумя неизвестными мне многоликими? Глава 13. Ни о какой экономии ресурсов речи не шло, и, первым делом уйдя прыжком с линии атаки, я открыл магазин короны и оптом затарился абсолютными щитами и телепортами на 30 метров. Снова перенос, и слева от меня раскрывшаяся пасть подыхающего медведя, а прямо передо мной затылок одного из гоблинов поддержки. Видимо, заряды в пушках кончились, и он, держа в руках лук, активно водил жалом, пытаясь меня найти. В следующей жизни, дружок, я схватил его за подбородок и дернул. Тело только начало падать, а я уже оказался за спиной второго и повторил манипуляцию. Вот теперь все четко, и почти честно, двое на одного. Жаль, с другими так просто не получится. Впрочем, почему бы не попробовать? Я снова переместился и оказался за спиной многоликой гоблинши. Протянул руки, и она тут же исчезла, сука. И в эту же секунду на меня прыгнул плинт. Да. Похоже, именно с этой неприятной бабой и столкнулся Троннар. Да и что может быть опаснее летящей на тебя и похожей на пантеру разумной? Ах да, еще у нее два меча. В моих руках появился огромный щит, и я врубил таран. Грохот от нашего столкновения разнесся по всей степи, и, даже несмотря на компенсацию умения, меня самого тряхануло. Визжащую кошку же унесло хрен знает куда, но точно не дальше, чем на 30 метров. Не успел я порадоваться, как почувствовал движение прямо за спиной и тут же стал троллем. Вовремя. Каменные руки собрата схватили меня за голову и в запоздалой попытке свернуть шею дернули. Разумеется, против тролля этот прием не работал. Я вонзил локоть противнице в живот и, развернувшись, рубанул ее огромным мечом. Да, облик тролля хорош для неожиданных и мощных атак, а также для защиты от магических. Но в этой гонке система его здорово пофиксила, сделав самым уязвимым к оружию, и удар, который точно бы его не убил, снял с многоликой щит. Я ударил ее ногой в живот и спустя секунду опустил меч снова. Она поняла, что драться со мной за великана хреновая тема, и, превратившись в гоблина, отступила. В следующий миг рядом со мной появились три моих точных копии. Ты что, еще не поняла, что против меня это не работает? Я стал орком, скостовал искажение иллюзий, и тролли обратились в едва шевелящиеся булыжники. Правда, порадоваться я не успел, меня со страшной силой толкнуло в спину, это слишком быстро очухался и вернулся в схватку плинт, и гадина не собиралась отступать, она запрыгнула на меня и, превратившись в тролля, треснула мою башку кулаком. Я уже тоже был великаном и удар щит мне не снял, но удар все равно оказался чрезвычайно неприятным. Тут же к ней подлетела вторая, и эта замахнулась уже зажатым в руках кинжалом. Вот стерва, я снова перенесся, и, зависнув в 10 метрах над ними, от пуза из пушки всадил ядро так, чтобы накрыло обеих. Твою мать, что это? Ядро вылетело одно, а взрывов раздалось сразу штук 5. Миг, и всю поляну заволокло пламенем и дымом. Я быстро осмотрелся и увидел, что, кроме гранат, в нас еще и со всех сторон летят стрелы. Причем во всех и издалека. Пробегающие мимо участники гонки решили под шумок разобраться с конкурентами. Так дело не пойдет. Я снова переместился и ударил ту козу, к которой был привязан, копьем приватного разговора. Ура! Сработало. Общие декорации сильно не изменились, так как нас перенесло всего на 5 километров, но стало гораздо тише. Пусть вторая там сама теперь разбирается, а мы поболтаем тут. Я превратился в тролля и со всей дури звезданул растерявшуюся противницу мечом по черепу. Она отшатнулась и лишилась еще одного щита. Обожаю. Я снова замахнулся, но она тоже призвала меч и кое-как отвела мой удар. Реально кое-как. У нее и меч был короче на метр, и навык владения в лучшем случае 4, а то и 3 против моей 5. Я выхватил второй меч и ударил с двух рук. Один удар прошел. Гоблинша превратилась в плинта и отпрыгнула. На меня снова бросились ее клоны. Ты что, другой магии не знаешь? Я уже вскинул руку для каста искажения, но почувствовал сверху движение. Перенесся я до того, как успел подумать, зачем это делаю. Ха, на то место, где я стоял, рухнула здоровенная каменная плита. Я же изменил решение и сколдовал облако разрушения. Плинт взревела и отпрыгнула, а от ее кожи пошел дым. В следующий миг связывающая нас веревка пропала, и гадина телепортировалась. И, снова заревев, появилась ровно в 30 метрах от меня, а потом, как совсем недавно и я, прямо мордой упала в мерзлую землю. А остановила ее вторая удерживающая веревка, которую активировал уже я. «Собралась куда-то», — крикнул я, одновременно перемещаясь и опуская тяжелый меч. Ничего не ответила золотая рыбка и снова исчезла. Следующая минута боя была очень суетной. Истеричная баба скакала, призывала фантомов, кидалась в меня разными типами магии и стреляла из пушки и луков. И все это стоило мне щитов и телепортов не меньше, чем на 150 монет короны. Правда, за это время я потрепал ее не меньше, чем на 300, и, видимо, запас многоликой стал подходить к концу. Она превратилась в плинта и, выхватив меч, стала просто драться, ну и умолять о пощаде, разумеется, так как шансов у нее тупо не оставалось. Да, она была хороша, но я превосходил ее буквально во всем, да что говорить, она даже облики переключала хоть и с микроскопической, но заметной задержкой. «Я помогу тебе выиграть». Это была ее первая фраза с того времени, как мы остались наедине. И тон сильно отличался от кровожадного «мы знаем при нашей встрече». «Не звезди». Я легко уклонился от ее выпада и ударом лезвия в живот снял очередной щит. Я не хотела. На эту чушь я даже отвечать не стал, вместо этого снова атаковав. «Это все гоблинша затеяла». Истерично взвизгнула она. «Я Плинт. Мое племя жило далеко, но она нашла меня и подчинила. Я не могу». Я ударил ее в голову, после чего девица отскочила и ее лицо исказилось страхом. Видно, совсем мало щитов осталось. Я у нее в рабстве. Убей ее, и я стану служить тебе. Кому ты пидишь, коза? Для разнообразия я повторил ее же фокус и уронил ей на голову каменную плиту. Девка телепортировалась в самый последний момент. Я не вру. Я, Плинт, наша раса вымирает и нуждается в помощи такого сильного воина, как ты. Я слушал ее, продолжая теснить и наносить один удар за другим, а внутренне ржал над такой нелепой попыткой меня обмануть. История, конечно, красивая, более того, не исключено, что ее база правдива, вот только дрался я сейчас точно не с Плинтом, ведь в этом случае я получил бы ее облик, а у меня его все еще не было. Передо мной скакала лживая гоблинша, которой пришло время умереть. Я отбил несколько ее безуспешных атак и нанес очередной смертельный удар. Взвыв, гадина отскочила, но тут ее взгляд скользнул за мое плечо, а лицо стало настолько радостным, что сомнений, что там происходит, не осталось. Я переместился ей за спину и, одновременно проведя ей лезвием по шее в очередной раз, осмотрелся. Сука, так и есть. К нам огромными прыжками приближалась огненная пантера, вот не могла еще немного подождать. Я усилил натиск, и примерно каждый третий мой удар снимал абсолютный щит. Противница больше не прыгала, видимо, этот ресурс у нее уже закончился. «Быстрее!» Обернувшись через плечо, взвизгнула она. Пантере до нас оставалось 20 метров, то есть еще 3 прыжка. Первый из них она сейчас и сделала, и в этот момент над ней появилась каменная глыба, со всей дури опустившаяся ей на спину. А нет, не глыба, это тролль. Раздались рычание и грохот, а противники покатились по земле. Выкусила, мразь. Не сдержался я, и снова налетел на гоблиншу. Сюда, заорала она. Огненная пантера тут же среагировала на зов и, став гоблином, перенеслась ко мне. Но ударить не успела, ее снова сбил с ног тролль. Мочи ее, Илюха, заорал он на человеческом, превращаясь в гоблина, а я от радости чуть не пропустил редкий выпад моей противницы. На помощь мне пришел никто иной, как мой старый друг Джунг Парак, император Вашбара. «Мочу!» — отозвался я и вдохновенно продолжил эту нудную дуэль. «Не убивай меня, я все сделаю, иди в жопу, системную клятву тебе принесу». «В жопу», — я сказал, тесня противницу и продолжая отбивать ее магические и физические атаки, я краем глаза следил за тем, что происходит неподалеку. Вторая гоблинша поняла, что мимо Парака ей не пройти, и обрушилась на него с такой лютой яростью, что тому только оставалось пятиться и с трудом отбиваться. Они постоянно меняли облики и лупили друг друга всеми видами магии так мощно, что моя радость быстро сменилась тревогой. Мой союзник проигрывал. Да сдохни ты уже. Я полностью забил на оборону, врубил за человека возмездие и насел на Плинта так, что смертельные удары сыпались на нее один за другим. Наконец, после еще 10 точных попаданий, мой меч не встретил сопротивления и, пройдя через ее тело по диагонали, разрубил от шеи до пояса. На автомате я продолжил, ударом второго меча снося ей голову. Вы убили многоликого 26-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 260 кг. Получено внеочередное улучшение тела. Ваше восприятие увеличилось. Вы получили 30 уровень. Ваша сила значительно увеличилась. Ваша ловкость значительно увеличилась. Ваша выносливость значительно возросла. Вы получаете 3 очка умений. Вы получили черную коробку. Вы получили 2 монеты короны. Отложив анализ произошедшего, я резко обернулся и вздрогнул. Именно в эту секунду противница Джунг Парак радостно заорала и, превратившись в Плинта, нанесла ему практически неуловимый для глаза удар. Он, схватившись за грудь, вскрикнул, а я, переместившись троллем, рубанул суку. Но ее уже не было. Она появилась в 30 метрах и, припав на четыре лапы, рванула прочь. Я подскочил к гоблину, в груди которого зияла огромная рваная дыра. Выглядел он очень плохо, но при этом широко улыбался. «Я почти сделал ее», — прохрипел он, и вместе со словами с его губ сорвались кровавые пузыри. «Если бы в кошку не превратилась, порвал бы на лоскуты». Я тут же стал эльфом и влил в лечение столько энергии, сколько смог за один раз. Раны мгновенно затянулись, но Джунг-Парак лишь скривился. «Бесполезно. У нее был меч неизбежности. Рану от него нельзя вылечить простым лечением. У меня есть минуты две». Он усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «А я, Илюха, между прочим, теперь почти такой же, как ты. Почти многоликий. Смотри, как могу». И он превратился сначала в человека, потом, в дриаду и снова стал гоблином. «Кто может вылечить эту рану?» Игнорируя его браваду и неуместную демонстрацию, крикнул я. «Говорят, можно провести ритуал на пятом этаже подземелья гильдии магов, но она далеко». Он засмеялся, но тут же застонал от боли. «Забей. Давай я тебе лучше расскажу, сколько уродов я успел убить за эту гонку, а то так и не узнает никто. Потом моим расскажешь. Разрешаю немного приукрасить и сказать, что я отрубил плинту руку, а еще лучше, хвост. В другой раз в моей руке появился камень жизни, тип легендарный. Позволяет сохранить крупицу жизни в раненом существе. Все процессы в его организме останавливаются до тех пор, пока артефакт не будет деактивирован. Заряды. Это что ты еще придумал?» Покосившись на ярко сияющий красным артефакт, сплюнул кровь Джунг-Парак. «Эта штука ценная, да и легенды это просто, может и нельзя эту хрень вообще выли». Я не дослушал и активировал артефакт. Император ваш бар обмяк и тут же исчез у меня в инвентаре. В эту же секунду рядом со мной просвистела первая стрела, любители халявы наконец добежали от разлома. При этом они продолжали перестреливаться между собой. «Вот и развлекайтесь». Хотя нет, я возвел вокруг себя каменную стену, подскочил к убитой многоликой и быстро раздел ее. «Вот теперь пора». Я вскочил и ломанулся по стрелке. Любители халявы меня быстро потеряли, и пока я приближался к границе с Зиранией, было время обдумать случившееся. Первым делом я посмотрел в меню и убедился, что выбор плинта мне теперь доступен. Из-за его открытия обликом демонов система накинула по очку доблести. Еще одно она выдала мне за 30 уровень. За другие облики я получил по 3 очка умений. Заниматься распределением сейчас было не с руки, и я мысленно вернулся к минувшей, хоть и быстротечной, но очень интересной битве. Первое, я нехило потратил монет короны, причем в основном из-за того, что использовал порядочно телепортов и ту самую веревку, которая не дала гоблинше уйти. Расточительно, но результат того стоил. Эта гадина точно была врагом, а та, что убежала, вот тут однозначного ответа нет. Это точно была плинт, и по всему выходило, что покойная гоблинша сделала с ней то, что пыталась на нее повесить, когда вымаливала у меня свою никчемную жизнь. То есть кошка по каким-то причинам ей подчинялась. На это дополнительно указывало то, как Риана, невзирая на свою жизнь, она пыталась гоблиншу спасти, и то, что до ее смерти ни разу не приняла родной и привычный облик. Видимо, таков был приказ. У самой мертвой твари я его позаимствовать не мог, так как он для нее родным не был, а вот у второй, вполне, и давать мне или другому многоликому лишнее преимущественно она не собиралась. Любопытно, я бы многое отдал, чтобы догнать сейчас эту кошку и поболтать с ней в спокойной обстановке. Еще интересно, с кем из них дрался Троннар. Он говорил про гоблиншу с обликом плинта, намекая на то, что этого облика у него нет. Но он также сказал, что она сильная, а я не сказать, что ощутил серьезное сопротивление. Значит, скорее всего, Троннар немного слукавил, и это не добавляет ему очков. Впрочем, возможно, все получилось не очень сложно просто потому, что сейчас я застал ее врасплох и не в самой лучшей форме. Ну и ладно, сдохла и сдохла. Сейчас важнее решить, что делать с Джунг-Параком. Можно, конечно, забыть про него до конца гонки и там уже спокойно заняться его воскрешением. Но против этого сразу несколько «но». Первое, если я помру с ним в инвентаре, а, как ни крути, этого исключать нельзя, он тоже помрет. Второе, в гонке мне нужны союзники. Ведь он только что очень серьезно помог мне, и никаких гарантий, что ситуация не повторится, нет. А он один из самых сильных немноголиких бойцов этого мира. Ну и третье, если я достану его из инвентаря после гонки, он, вероятно, сам меня сразу же и прибьет за то, что я лишил его такого веселья. Или же я его прибью, защищаясь. Так или иначе, вариант не самый лучший. И что все это значит? А только одно. Вылечить своего старого друга я должен так, чтобы он сумел принять участие в следующем этапе гонки. И для этого есть только одно место – подземелье гильдии магов в столице Зирании. Куда, собственно, мы всем скопом и бежим. Правда, Парак напоследок сказал, что все это может быть обычной легендой. Ну, у меня есть Клари, которая подскажет, что и как. Если удастся ее найти, конечно. Теплое ласковое солнце выглядывало из-за облаков и освещало начавшую меняться местность. Она становилась все более холмистой, то тут, то там появлялось все больше деревьев. Помимо того, вокруг снова стало много снега, и теперь я бежал на лыжах. И да, я снова был измененным мутантом, увидев которого, местные детишки посидели бы раньше срока. Очень скоро я понял, почему орки предпочитали биться в стену и лезть в Шринант, а не нападать на раскинувшуюся на отшибе Зиранию. Все дело было в ландшафте. Государство находилось как бы на углу нашего континента. С двух сторон его окружала вода, а с двух других, будто специально, а скорее всего, именно специально, невысокая, но очень длинная и широкая горная гряда. С такой надежной естественной преградой местным оставалось только понаставить в ключевые места крепости, и вуаля, хрен кто не готовый еще на подступах к основным городам нести серьезные потери сюда сунется. И подтверждение этому я совсем скоро увидел своими глазами. Передо мной располагался так называемый главный проход, двухкилометровая в ширину и четырех в длину расщелина, ведущая на внутренние территории Зирании. По ней легко могла пройти армия изнутри, а вот снаружи ей помешали бы это сделать аж четыре очень мощных крепости, попарно стоящие на входе и выходе. Сейчас зиранийцы атаки не ждали, и люди спокойно ходили между ними в обоих направлениях. Ну и отлично. Я широко улыбнулся, толкнулся палками и нырнул в темноту. Именно здесь система решила сообщить правила очередного испытания. И, читая его текст, я улыбался все шире. Оно мне определенно нравилось. Виза в очередной раз покосилась на нависшие над ней облака. Уроды зубастые, не дают насладиться полетом под ясным небом, из-за них приходится лететь под облаками. Еще и в невидимости видит, гады. Виза поежилась, когда вспомнила летящих на нее со всех сторон монстров, и, как и учил Илья, принялась глубоко дышать, при этом не забывая внимательно смотреть вниз. Впрочем, ее цель уже было отчетливо видно, бесконечные ровные ряды идущих в сторону южного Шринанта войск. «Илюша, блин, простой как 5 копеек», — подумала Виза, начиная постепенно снижаться. «Найди», — говорит, — «и сделай». «А как найти-то? Их тут просто до хрена. Ты у меня самая умная», — прозвучал в голове голос Илюши. «Ты справишься. Манипулятор, блин». Маленькая летучая мышь глубоко вздохнула и камнем рухнула вниз, туда, где, как ей казалось, шла армия хоббитов. Глава 14. Соберите 50 золотых монет, они не будут засчитаны как монеты короны. Напоминаем, никто, кроме участников гонки, их не видит, и чем выше плотность населения, тем больше монет вы сможете найти. Чтобы получить монету у разумного, вы должны ему понравиться. Удачи! Ага, задание в реальном мире, да еще, по большей части, на коммуникацию. На это намекает уточнение про разумных и очевидное отсутствие в этих местах большого количества монстров. И это очень хорошо. Во-первых, раз во время этого испытания золотые монеты не засчитываются за монеты, то у конкурентов продолжат гореть абсолютные щиты. А во-вторых, как ни крути, зиранийцы, люди, и это мой родной облик. Значит, мне будет гораздо проще, чем тем, кто в человека только превратится. А симпатия, материя довольно тонкая. И иногда достаточно небольшой неестественности в поведении, чтобы собеседник неосознанно испытал неприязнь. Что ж, приступим. Я оглянулся и увидел несколько лучей над обеими крепостями, стоящими по сторонам от главного прохода между горами. Скорее всего, внутри их больше, просто за высокими стенами не видно. Но надо быть дурачком, чтобы лезть туда, где наверняка дохрена военных и крутая система безопасности. Гораздо проще направиться сразу в столицу. Я толкнулся палками и устремился в путь. Надо запомнить, что с Зиранией лучше не ссориться. Разумеется, по возможности. Милитаристским государством ее называли не просто так. Количество военных в главном проходе зашкаливало. Кроме того, и простые путешественники вызывали кучу вопросов. Уж больно равномерно они рассредоточились по двухкилометровому ущелью между крепостями и горами и уж очень беззаботно и праздно старались принять вид. Причем почти все. Складывалось устойчивое впечатление, что это те же патрулирующие территорию военные, только в штатском. И если так, то вообще нельзя исключать, что у них есть артефакты, позволяющие выводить из скрытности. Одна часть моего сознания считала меня параноиком, а вторая шептала, что лучше подстраховаться, перебдить, и заставляла объезжать вообще всех встречающихся людей по широкой дуге. Что я вообще знаю о Зирании? Да только из общего краткого курса географии и истории в гильдиях. Богатые, гордящиеся своей культурной идентичностью и стоящие на отшибе монорасовые, милитаристическое государство, ставящее во главу угла свою безопасность. Им правит император из очень древнего рода, но по давней традиции ему помогает совет трех. Воин, торговец и маг. И если мнение совета единогласно, оно всегда выше императорского. А император у них повернутый на технологиях и вроде очень старый мужик. В свое время он украл у гномов множество их разработок, и поговаривают, что где-то есть большой секретный подземный город, который занимается их адаптацией и улучшением. Собственно, на этом мои познания и заканчивались. Карта подсказывала, что тут есть 5 по-настоящему крупных городов, а столица, Зиран, находится примерно по центру империи, и до нее около 300 километров. Я с облегчением миновал вторую пару крепостей, оказавшись внутри огороженного горами кольца. Поднял глаза и чудом удержался, чтобы не выхватить меч. Высоко в небе, но прямо надо мной, пролетала огромная хреновина, которую я поначалу принял за монстра, но это оказался всего лишь дирижабль, и сейчас эта махина грациозно разворачивалась и снижалась. Я огляделся и примерно в километре от себя увидел площадку, на которой стояло еще 2 таких же летающих монстра. Охренеть, только не надо говорить, что это у них тут маршрутные дирижабли до столицы летают. И второй раз меня кольнуло сожаление от осознания того, что настолько интересные места я пробегаю мимоходом. Ладно, замочу всех козлов, установлю мир на всех континентах, и можно заняться туризмом. Впрочем, одним глазком на дирижабль глянуть я просто обязан. Тем более рядом со взлетной площадкой вверх уходит аж 2 луча, указывающие на золотые монетки. Так что, пожалуй, совместим приятное с полезным. Я поднял палки, чтобы оттолкнуться, но потом опустил. Ведь если речь идет о социальных взаимодействиях, то перемещаться и общаться в Зирании мне придется в облике человека, а уж его точно каждая собака знает в лицо. Надо это немного исправить. Обновленные датчики обнаружили еще одного внешника. Бранд, представитель малого совета от фракции воинов, встал из-за большого круглого стола и почтительно склонил короткостриженную голову. Также его почувствовали 2 наших людей. Он не понял, что его заметили. Сухой старик в глубоком кресле мало походил на властителя огромной и богатой страны. Он был одет в простые льняные штаны и рубаху, а на ногах носил весьма потрепанные мягкие тапочки. Нет, император, уже 5-й, причем все почти в одно время. Значит, система все-таки решила провести их по нашей территории. Фимон 14-й откинулся на мягкую ткань и практически про себя добавил. Сука такая, значит, и ублюдок Заркан тоже здесь. Вскочил с места представитель магов, полный мужчина лет 50. Мы должны отомстить уроду за то, что он пытался с нами сделать. Накол его, поддержал мага-торговец, еще более полный мужчина такого же возраста. За оскорбление, нанесенное империи, накол. И лекарей приставить, чтобы они его лечили, а он год на нем сидел и не подыхал. Сидите уже, отмахнулся от советников император, задумчиво закручивая бородку в узкую седую косичку. Должны и отомстим, но не надо забывать о его силе и возможностях. Или жизнь отомстит, про себя добавил Феймонт и задумчиво посмотрел в окно 8-й запасной загородной резиденции, куда на время этого этапа гонки за короной его и нескольких главных приближенных в строжайшей тайне вывезли вчера вечером. Да, в интересное время живем, мысли, как всегда, размеренно и без суеты текли в голове императора. Сначала один узурпатор гипнотизирует всех несилачей в его окружении, потом другой присылает кольца для очистки, но совсем мало, а теперь они оба куча сильнейших инорасцев в невидимости проникают к ним на территорию, и совсем скоро кто-то из них получит какой-то артефакт, способный чуть ли не призвать короля демонов. И что делать? Нет, Фимон 14-й не паниковал. Почти 100 лет жизни, из которых 60 он провел на троне, давно научили его одной простой мудрости. Как бы хреново сейчас ни было, это пройдет. Надо только постараться в этот момент не сдохнуть и не понести слишком большие потери. Все зависит от того, кто выиграет гонку, снова заговорил воин Бранд, единственный член совета, кого не брал под свои чары Заркан и кто изначально не взлюбил тогда еще самозванца, называющего себя истинным императором. Если это будет Заркан, он обязательно припомнит, что мы отказались снова прислать ему войска. Значит, надо помочь многоликому пацану, воскликнул маг. Все многоликие пацаны, отозвался, продолжая смотреть в окно, император. Я имею в виду императора Южного Шринанта. Он единственный, кто показал свою силу еще до гонки. Пока мы можем помочь ему только тем, чтобы продолжать прятаться здесь и не дать Заркану найти нас во дворце и убить. Торговец уже и забыл, как несколько минут назад предлагал посадить императора Шринанта на кол, и сейчас говорил гораздо спокойнее. «Мы можем с ним встретиться, но неофициально», — предложил Бранд, постукивая пальцами по столу. «Нам нечего ему предложить», — с досадой буркнул маг. «Хотя хотелось бы, конечно, еще сотня-другая тех колечек, что он передал со своим посольством, нам очень пригодилось бы. Я уже устал общаться со всеми этим загипнотизированными Зарканом нашими людьми. Даже в сортир приходится ходить с охраной. Терпи, ты и сам был под гипнозом», напомнил Фимон 14 и наконец перевел взгляд на своих советников. «А предложить Илье Многоликому нам есть чего. Если, конечно, он прибудет в Зиран без задержек и на самом деле окажется таким безбашенным, как о нем говорят». Вблизи взлетная площадка дирижаблей произвела еще большее впечатление. Не аэродром, конечно, но что-то очень похожее. Забор, массовые артефакты, выводящие из невидимости потенциальных диверсантов и, конечно же, многочисленные защитные магические поля. Повсюду охрана и двухэтажное здание, где продают билеты и можно перекусить. По счастью, имелся и информационный стенд, так что искать человека, чтобы задать ему палевные вопросы, не пришлось. Да и стенд я рассматривал издалека, изо всех сил делая вид, что я каждый день тут тусуюсь и вообще живу. Дирижабль, главный проход, Зиран, отправление, ежедневно в 9 утра и в 9 вечера, время в пути, 4 часа, цена, 10 тысяч золотых. Дирижабль, главный проход, Бряк, отправление, ежедневно в 12 дня, время в пути, 7 часов, цена, 16 тысяч золотых. Дирижабль, главный проход, Юсуф, отправление, ежедневно в 3 дня, время в пути, 8 часов, цена, 18 тысяч золотых. Внимание, дополнительная информация, на территории посадочной станции запрещено находиться в капюшонах и масках, рейс в Магуту осуществляется через Зиран, цены указаны для людей, цены для представителей других рас уточняйте в кассе. Над некоторыми населенными пунктами допускаются выбросы пассажиров на ходу. Цены и перечень пунктов уточняйте в кассе. Охренеть. После двукратного прочтения информации, кроме сожаления о том, что у меня нет времени нормально попутешествовать, промелькнуло еще и сожаление о том, что в этом мире я появился в захолустье на окраине Шринанта, а не здесь. Ладно. Значит, наметилась еще одна задача. После победы купить технологии у местных и внедрить их у себя, ну или стырить, тут уж как пойдет. Бам! Звон заставил меня вздрогнуть, но оказалось, что это большие вокзальные часы пробили 8. Хм, до следующего рейса час. Может, и мне стоит воспользоваться этой штукой? Я 300 километров, даже если без остановок и с учетом пересеченной местности, домов, лесов и тому подобного, вряд ли быстрее, чем за 8 часов, пробегу. Стоит приглядеться к этому варианту, правда, сначала надо осмотреться. Вдруг они тут уже и паспорта с магобиометрией изобрели. Я зашел в здание вокзала и облегченно выдохнул. Билеты продавали всем подряд, а кассирша даже не смотрела на тех, кто протягивает ей мешочки с деньгами. Так лететь или нет? Из минусов, я теряю монетки, которые мог найти по дороге. Из плюсов, скорость увеличится вдвое, а монеток в столице должно быть гораздо больше. Могут ли среди пассажиров встретиться мои конкуренты? Запросто. Особенно если кто-то из них прибежал в последние 3 часа, обратил внимание на эту посадочную станцию и зачем-то хочет попасть в Зиран. Вот только это не проблема. Хрен они меня узнают, ведь после косметической процедуры с использованием магии изменений мой облик сильно преобразился и выглядел значительно взрослее. Нос стал больше, уши топорщились сильнее, щеки покруглели, а скулы, наоборот, заострились. К тому же сильно посветлели волосы, и я стал немного выше. Если говорить про лицо, то из красавчика я превратился в ординарную личность и радовался только тому, что сейчас меня не видит Виза. И самое главное, это не маскировка, а то, что магию изменений местные артефакты не замечают, я и убедился, пройдя мимо них на входе в вокзал. Так что в теории я могу спокойно полететь на соседнем сидении с Зарканом, и хрен он меня узнает. А вот я его, могу, и тогда у меня появится возможность ударить первым. Да и те два человека с лучами тоже вон сидят на лавочке и, очевидно, ждут посадки на этот же дирижабль. И они отличная приманка для моих противников. Ну или, если их все-таки не будет, хорошая цель для меня. Решено. Заодно посмотрю на страну с высоты птичьего полета. Да и час, который мне остался, лишним не будет. Чисто сесть, выдохнуть и перезагрузить мозг. Я уже и не помню, когда в последний раз просто сидел и ничего не делал. Кажется, в прошлой жизни. Приняв решение, я расправил плечи и уверенно зашагал к кассе. «Здравствуйте», по-прежнему не поднимая глаз, отозвалась неопределенного возраста длинноволосая женщина. «Назовите пункт назначения». «Здравствуйте, Зерн», лениво протянул я и положил на стойку мешочек с 10 000 золотых. «Раса, да вроде человек с утра был», удивленно хмыкнул я, мысленно добавив, «и тебе повезло, что ты меня не видела». Взлетная полоса номер 3. Кассирша ловким движением смахнула деньги, оставив вместо них системный листок. Вылет через 55 минут. В случае опоздания деньги не возвращаются. Я взял листок, оказавшийся билетом, и сунул его в инвентарь, после чего уверенной походкой зашагал к лестнице на второй этаж, где располагался ресторан. Конечно, и своей еды у меня было достаточно, чтобы большой компанией целый год жить на необитаемом острове. Но, раз уже попал в новую страну, грех не попробовать местных блюд. Ресторан, как и в целом вокзал, явно рассчитывался на господ небедных. Повсюду темное лакированное дерево, многоуровневые магические светильники и толстые ковры. Точно, Зирания же славится своими коврами. Большинство столиков оказалось свободно, и я по привычке занял место в углу. Ко мне тут же подбежала молоденькая стройная светловолосая официантка в белой юбке до коленной белой же легкой кофточки. «Чего господин желает?» — с приветливой улыбкой спросила она. «А сколько по времени будет готовиться еда?» Я тоже улыбнулся. «А то у меня скоро вылет. Наши повара виртуозно владеют магией. Любое блюдо будет готово за 15 минут, господин». «Отлично». Я откинулся на удобном стуле. «В таком случае, что у вас есть свежее и вкусное?» «Есть великолепная форель, господин. Только ночью прибыл обоз с северных гор. Наш повар готовит ее по секретному гномьему рецепту». Рассказывая, официантка едва ли не закатывала глаза от удовольствия. «Также есть совсем свежая зайчатина по-аркски. Вчера вечером еще бегала по степи. А наши есть что-то? Наши?» Непатриотично поджала губы официантка, но тут же расцвела снова. «Есть великолепные перепела в грибном соусе с молодым отварным картофелем. И птица, и все остальные ингредиенты выращены в теплицах Его Величества. Давайте перепелов», еще шире улыбнулся я, «и два пива». Официантка упорхнула, а меньше чем через минуту вернулась и поставила передо мной литровую глиняную кружку и маленькую тарелочку с орехами. От заведения улыбнулась она и снова убежала, а я посмотрел ей вслед, а если быть точнее, на ее покачивающиеся бедра, и только в этот момент ощутил, как сильно устал и как соскучился по мирной жизни. Ну хорошо, пусть совсем мирной, у меня ее было совсем мало, только первый месяц у Визелья в кипении, а потом учеба в гильдии, но хоть какая-то. В те времена я мог позволить себе посмеяться со стариком или полежать, обнявшись в постели с Линдой. Теперь же вот уже который месяц я или куда-то бегу, или с кем-то дерусь, или веду какие-то тяжелые беседы, от которых зависит жизнь множества разумных. Нет, мне это все, конечно, нравится, но как бы хотелось просто взять неделю отпуска и рвануть куда-нибудь в лес. Хотя нет, лесов, степей, пещер и пустынь я насмотрелся порядочно. Просто усесться дома в глубокое мягкое кресло, взять кружечку пива, книжку и просидеть так несколько дней. Может, поэтому Магнус и кайфует в своей пещере? Да, у него не было таких задач, как у меня сейчас, но зато у него была куча обязательной рутины и долгие годы однообразной жизни. Я грустно посмотрел в кружку и обнаружил, что она пуста. Благо понимающая официантка сразу же принесла вторую вместе с обалденно пахнущими перепелами на скворчащей сковороде. Ладно, к чему эта рефлексия? Немного осталось, треть гонки уже позади. Сейчас виза порешает с вторжением. Потом я получу корону, нахлобучу всех, разберусь с системой и мы заживем счастливой, спокойной жизнью. Эх, мечты. Я не выдержал и тихо рассмеялся, после чего пододвинул к себе тарелку и принялся за перепелов. Как и обещала официантка, они реально оказались великолепными. Едва не откусывая себе пальцы и хрустя косточками, я поглядывал на взлетную площадку и вскоре заметил, что людей с лучами над головами, то есть носителей монеток, стало уже четверо. И все они явно собирались вылетать тем же рейсом, что и я. Ну что ж, потехи, час отделу, все остальное время. Спасибо, все было очень вкусно. Я бросил на стол мешочек с монетами и вышел из ресторана. Да сколько, блин, можно трепаться. Визу уже укачала. Последние 3 часа она только и делала, что перелетала с одного плаща на другой, а все владельцы этих плащей постоянно куда-то бежали, отчего ее сильно трясло. Нужный ей большой шатер, где уже хрен знает сколько времени шло совещание, защищали аж 4 магических купола и даже часовые, зацепившись за одежду, которых ждать было бы гораздо проще. Но они, зараза, стояли за этими самыми куполами. Вот и приходилось постоянно менять всадника, чтобы держаться как можно ближе к шатру и ждать. Не на землю же садиться, смерть под подошвой хоббитского сапога была совсем не той, на которую согласилась бы маленькая летучая мышка.